Алло. Алло. Говори. Ужас. Ну, говори. Вообще по-армянски, бля, понимаешь, да? Ну, так. Понимаешь? Что я понимаю? По-армянски, чёрмус, понимаешь ты, блядь? По-армянски? Нет, я же ничего. Да. А ты чё мне пишешь, блин, этот... У меня проблемы у русских, блин, иди там, выручай чего-нибудь. Выручай, да. Да? Еще да, ты, ну... ты мне какую-то хуйню пишешь, блядь. Смотри, у меня какие проблемы. Я, значит, когда твою мамашу ебу, она кряхтит как-то странно, понимаешь? И вот это проблема. Выручай. Слышь ты, гандон ебаный, блядь. Ты что, охуел со всем? Боже, стал гандон, я твою маму ебал, блядь. Я твою сестренку, бля, там, покатал нахуй, гандон, иди нахуй. Так, а что ты еще делал?